донеси. Участились что-то пробки, нет ни левых, ни такси. Я к шоферу: стойте, братцы, стой, товарищ сатана, мне б в Чертаново добраться, подождите ж, я одна. Я приеду, суп поставлю, я линолеум протру, Ваську вымыться заставлю, Катьке сопельки утру. Муж приходит в тьмы угрюмей, впереди несет живот, в тренировочном костюме к телевизору идет. Руку мне кладет на спину, ух, не трогал бы меня, нелюбимый, нелюбимушка моя. Вот уж и вечер к ночи клонит, вот делам потерян счет, он из спальни тонет, овни, где ж ты возишься еще? Ну а я-то примечаю, голос сонный в самый раз, я из кухни отвечаю: спи, голубчик, я сейчас. Он от водки и салата захрапит хоть и рот за шеей, у меня 8 марта, женский праздник на душе. Ставлюсь на дорогу, месяц по небу идет, день прошел, и слава богу, вот уж новый достает. Мне б куда уехать, что ли, к добрым людям и к траве, я одна, как в чистом поле, в людном городе Москве.